Глава 4. Любовь интеллигента в эпоху перестройки. И правда, он ждал меня. Я сразу его заметила, он был выше многих и показался мне нестерпимо красивым. На нем была светло-серая коротенькая дубленка, под ней бледно-голубой свитер, шапки не было даже в руках. «Таня!» — крикнул он и шагнул ко мне. Приехала. И он обнял меня, как будто так и надо, как будто у нас с ним вся жизнь общая, и все хорошо. А у нас и вправду было все хорошо в тот момент, так хорошо, что лучше не бывает. Он что-то говорил, а я почти ничего не понимала, только кивала головой, как китайский болванчик. Он взял мою сумку и куда-то повел. Оказывается, нас ждала машина «Жигули» «шестерка». За рулем сидел какой-то мужик. «Познакомься, Юр. Это моя девушка». «А как зовут девушку?» — красивым басом спросил Юр. «Таня». «Танечка». «И так она звалась Татьяна», — хмыкнул Юра. Мы с Никитой Алексеевичем сели сзади. Он обнял меня и поцеловал в щечку. «Куда едем?» — спросил Юра. «Сначала в Виру». А мне было все равно, куда меня везут. Я готова была ехать вот так хоть на край света. «Ты первый раз в Таллине?» — тихо спросил он. «Первый. Тебе понравится». Я глянула в окно. Там в темноте только мелькали фонари. «Ничего, завтра все увижу», — решила я и закрыла глаза. Мне, сказать по правде, было плевать на все красоты мира в этот момент. Главное, что он рядом. Так близко. Мы очень быстро доехали. «Ник, что теперь-то?» — спросил Юр. «Сейчас Таню провожу и вернусь». «Как?» — испугалась я. «Не волнуйся, через час я за тобой заеду». Он ласково потрепал меня по волосам. Потом вылез, обошел машину, открыл дверцу и подал мне руку. Я ничего не понимала. Мы стояли возле высотного здания. «Это что?» «Гостиница. Между прочим, самое лучшее в Таллине». «Вы тут живете?» «Нет, тут будешь жить ты». Мы поднялись по ступенькам и вошли. В дверях стоял швейцар. «Мама дорогая, я никогда еще не жила в гостинице». В холле толпился народ. Слышалась незнакомая речь. «Сядь вот тут и дай свой паспорт». «Я сейчас», — сказал он, усаживая меня в шикарное мягкое кресло. А сам подошел к девушке, сидевшей за стойкой, что-то сказал и вскоре вернулся с паспортом и вложенной в него бумажкой. «На вот, заполни анкету. Ручка есть?» «Нет». «Вот, возьми». Он достал из кармана шикарную авторучку. «Да у тебя руки дрожат. Бедная девочка, давай паспорт, я сам заполню. И заодно узнаю о тебе кое-что. Итак, Шелихова Татьяна Владиславовна, 1967 года рождения, место рождения...» «О, Господи! Поселок Кусьё Александровский — это где же?» «На Урале». «Какое чудное название! Ты потом обязательно мне про него расскажешь, ладно?» Он заполнил анкету, отнес ее и вернулся с ключом, на котором висела большая деревянная груша. «Ну, пошли». Улыбнулся он и взял мою сумку. «Да, я забыл спросить, платье-то впору?» «Ой, да, спасибо, я...» «Оно здесь, в сумке?» «Конечно. Зачем вы спрашиваете?» «Просто безумно хочется тебя в нем увидеть». Мы вошли в лифт, куда набилось еще много каких-то иностранцев. Это были сплошь мужики, и все, как мне показалось, пьяные. Никита Алексеевич загораживал меня от них. Ну вот мы и приехали. Прошли по длинному коридору, и он остановился у двери с номером 519. «Видишь, какой замечательный номер, пятерка. Это твоя отметка, а 19 — твой возраст. Заходи». Я вошла и обомлела. «Вот это да! Танюша, я должен сейчас ненадолго оставить тебя одну, а ты пока прими душ, наведи красоту и ровно через час будь готова, мы поедем встречать Новый год». «Куда поедем?» «Увидишь. Устраивайся, девочка». И он ушел. А я осталась в полном смятении. Что все это значит? Он меня даже не поцеловал по-настоящему и поселил одну в гостинице, а сам живет где-то в другом месте. Я как дура стояла в пальто посреди шикарного номера и ничего не понимала. Но делать нечего, надо устраиваться и принять душ. Он сказал, чтобы я приняла душ. Наверное, думает, что я не мытая. А где, кстати, принимают душ? Я открыла дверь в прихожей, но это оказался шкаф с вешалками и полочками. Толкнула вторую дверь, и там была ванная. Ну надо же, какой шик! И унитаз имелся. А на нем бумажная лента с надписью на трех языках продезинфицирована. Вода дают. А еще на раковине какой-то странный кран. Я таких сроду не видела. Он не откручивался, а поднимался. Здорово. А занавеска над ванной полосатенькая, черно-белая. Полотенец 6 штук, и все желтенькие. Но тут я опомнилась и посмотрела на часы. У меня оставалось только 40 минут. Голову помыть уже не успею, но да не страшно. Я сегодня утром мыла. Сегодня утром, когда у меня была еще совсем другая жизнь, в которой все было по-другому. И сама я была другой. Та Таня не жила в шикарных гостиницах, не летала на Новый год в город Таллин к любимому, и у нее не было такого красивого, такого дорогого платья. Ой, мамочки, скоро уже придет Никита Алексеевич, а я раздетая. Я мигом оделась, натянула платье, расчесала волосы, хотя Агния когда-то мне еще соплюшки внушала. Сначала приведи в порядок голову, а потом надевай платье. До назначенного времени оставалось еще 5 минут, и вдруг я похолодела. На колготках дырка, маленькая совсем, но на самом видном месте, пониже колена, а других у меня нет. И лака с собой нет замазать дырку, чтобы больше не рвалась. Я попробовала мылом, но от каждого движения она становилась больше. Это была катастрофа. И тут раздался стук в дверь. «Таня, это я!» Я распахнула дверь. «Господи, что с тобой стряслось? Ты плачешь? В чем дело?» Перепугался он. «Ну, не могу я сказать ему, в чем дело, не могу и все». «Танюша, детка, тебя кто-то обидел? Может быть, я ты расстроилась, что я бросил тебя тут одну?» «Нет, что вы!» Чтобы он не заметил дырку, я села на кровати краешком, покрывала прикрытую ногу. Он внимательно на меня посмотрел. «Ну-ка, что тут у тебя? Колготки порвались. А других нет, ситуация поистине трагическая», — засмеялся он. «Но поправимая. Сиди здесь, я добуду тебе колготки. Чего бы мне это ни стоило». И он почти бегом вышел из номера. Господи, какой же он хороший. Конечно, колготки он вряд ли найдет 31-го вечером, уже 11-й час. Но, может, оно и лучше, мы никуда не пойдем, останемся тут вдвоем. От этой мысли меня кинуло в жар. А еще я вдруг почувствовала, что ужасно проголодалась, просто живот подвело. А ведь я с самого утра ничего не ела. Интересно, куда он побежал? В какой-нибудь магазин поблизости? Но там может не быть колготок. Под Новый год все разбирают. Не прошло и 20 минут, как в дверь опять постучали. «На, держи!» Яхнула. Он сунул мне новенькие импортные колготки серого цвета в красивой упаковке. «Живо переодевайся, а то мы опоздаем. Да смотри, не порви опять больше, я уже ничем тебе помочь не смогу. Если бы ты знала, чего мне это стоило», — засмеялся он. Я помчалась в ванную и через несколько минут вышла оттуда страшно довольная. Серые колготки замечательно шли к голубому платью. «Таня, красавица моя, по-моему, я заслужил поцелуй». Я вдруг расхрабрилась, подошла к нему, встала на цыпочки и чмокнула его в щеку. «Это не поцелуй. Это чистой воды профанация. Дай-ка я сам». Он схватил меня, обнял и поцеловал по-настоящему, как в кино. И целовал долго. Но тут со мной случился новый конфуз. Забурчало в животе от голода, только бы он не услышал. Но он услышал. «Господи ты, боже мой! Вечно мы, мужики, лезем целоваться, а девушка помирает с голоду. Ты, небось, с утра ничего не ела. Бледная совсем. На вот, возьми, замари червячка». Он сунул мне небольшую шоколадку. Я разломила ее и половинку протянула ему. «Да что ты, ешь сама. Девочкам полезно есть шоколад. У них... Ах, что я несу? У меня от тебя голова кругом идет. Танечка, нам пора». Он подал мне пальто, взял под руку, и мы быстро пошли к лифту. Там опять было полно пьяных иностранцев. «Это финны», — шепнул он мне. «У них сухой закон. Вот они и ездят напиваться в Таллин и Ленинград. Как выходные или праздники, от них спасу нет». Мы сели в другую машину, где за рулем был уже другой дядька. Этот молчал всю дорогу, и Никита Алексеевич с ним тоже не вступал в разговор. «Куда мы едем?» — робко спросила я. «За город. К моим друзьям. У них большой дом, тебе понравится». Но мне не понравилось. Мне все там не понравилось. Хотя я никогда раньше таких домов не видела. Огромный, двухэтажный, комнаты большие, красиво обставленные. Камин горит, елка до потолка, украшенная только серебристыми игрушками. Ни одного цветного шарика. Я понимала, что, наверное, это красиво, стильно, как сказала бы одна девчонка с нашего курса. Но на меня почему-то от этой стильной елки веяло холодом, несмотря на камин. Народу было много, встретили меня вроде бы приветливо, но что-то мне все-таки мешало. «Ни, где ты добыл такую прелесть?» Подошел к нам пожилой дядька с какими-то моржовыми усами. «Как вас звать, милое создание?» «Таня. Ее зовут Таня, и предупреждаю руками не трогать». «Да что ты, Ник, но любоваться-то можно. Давно уж в нашей компании не было таких юных дев. А что ж ты меня не представишь?» «Танечка, это Виталий Витальевич Авдеев, наш знаменитый режиссер. Ты видела «Ничто не вечно»?» «Ник, не говори глупости. Как Таня могла видеть «Ничто не вечно»? Если фильм сразу положили на полку. А вот «Апрельские сны» вполне могла видеть. И «Майскими короткими ночами» тоже. Я молчала. Я этих фильмов, наверное, не видела или не запомнила. А режиссер, поняв это, сразу же утратил ко мне интерес. В компании было человек 10, и все немолодые, некоторые даже старше Никиты Алексеевича. Около камина спал огромный белый с черными пятнами пес. Он ни на кого не обращал внимания, не лаял, и я его не боялась. И все посматривала в сторону большого, красиво накрытого стола. Несмотря на шоколадку и некоторую неловкость, которую я тут испытывала, мне ужасно хотелось есть. И Никита Алексеевич не забыл об этом. Он взял со стола пирожок и сунул мне. «Съешь скорее». Но я не могла. Мне было неудобно одной есть. Казалось, все на меня смотрят. Так и сидела, как дура, зажав пирожок в руке. Но тут появилась еще одна пара, хозяева дома. Высокая женщина в длинном серебристом платье и мужчина в черном костюме с галстуком-бабочкой. «О, Марет, ты, как всегда, неподражаема!» Неискренне, как мне показалось, воскликнула женщина в ярко-малиновом платье. «Эти серебристые тона? Но ведь мы встречаем год зайца. Просто серый все-таки скучноватый цвет для праздника, согласитесь?» С едва заметным акцентом проговорила Марет. «Но, кажется, это будет год синего зайца», — засмеялся кто-то. «Синий заяц?» — в притворном ужасе произнес Виталий Витальевич. «В нашем советском обществе нет места формалистическим вывертам. Где вы видали синих зайцев? Нет, товарищи, надо быть ближе к природе, ближе к нашей социалистической действительности». Он, конечно, придуривался, я сразу поняла. Видно, кого-то передразнивал. «Никита, это и есть твоя девушка?» — обратила на меня внимание великолепная Марет. «Что ж ты нас не познакомишь? Здравствуйте, Таня». Она протянула мне руку с роскошным серебристым маникюром, а я с перепугу сунула ей руку, в которую был зажат пирожок. Пирожок упал, на лице Марет промелькнула слегка брезгливая улыбка. Меня бросило в жар, но Никита Алексеевич сразу пришел мне на помощь. «Таня умирает с голоду. Я сунул ей пирожок, а она стесняется. Давайте, наконец, сядем за стол и проводим старый год, уже без 20:12, между прочим». Он поднял пирожок и отнес собаке. Та лениво повела носом и, не поднимая головы, приоткрыла пасть. Раз — и нет пирожка. Все стали рассаживаться. Никита Алексеевич обнял меня за плечи и усадил рядом с собой. «Девочка моя, я так счастлив, что ты здесь со мной». «Я тоже», — прошептала я. Он наливал мне вино, накладывал что-то на тарелку. «Ешь, не стесняйся, но помни, что потом еще будет потрясающий гусь. Любишь гуси?» «Наверное. Я не знаю». Телевизора не было. Интересно, как они узнают, что уже Новый год? Вдруг раздался бой часов, но не кремлевских, а старинных напольных, что стояли в углу. Очень красивый бой, я никогда такого не слышала. Вот тут все вскочили, стали чокаться, поздравляться, а Никита Алексеевич сказал тихо: «Таня, давай выпьем за нас», глядя в глаза. «И не надо стесняться». Он смотрел на меня, и в его невозможных глазах отражалась любовь, или мне так хотелось. Но я ее там видела и была счастлива. Однако это продолжалось недолго. Они, наевшись и выпив немножко, завели разговор о политике, и буквально через 10 минут началась свара. Одни говорили, что верят Горбачеву, а другие, что нет. Кто-то кричал, что вся эта перестройка и гласность затеяны только для того, чтобы выявить наиболее опасные тенденции в обществе, а как выявят, так опять кислород перекроют еще хуже прежнего. Так гайки закрутят, что только держись. Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Вон в Китае тоже когда-то объявили: «Пусть расцветают все цветы». А потом такое началось. И вообще. «Да ты пойми, чудак-человек!» Схватив кого-то за грудки, горячился Никита Алексеевич. «Все это только отчасти связано с идеологией. А главное — экономика. Мы дошли до ручки. Дальше уже ехать некуда, да и оружием бряцать тоже опасно стало. Но этой поблажкой, пусть временной, надо воспользоваться, чтобы стребовать с властей как можно больше свобод. Потом отнять их все равно разом вряд ли кто посмеет». «Нет, это ты, чудак, они посмеют, еще как посмеют. Посмели же ввести войска в Прагу? Не задумались?» «Время уже другое, почти 20 лет прошло». «Да в совке всегда одно время, совковое». И все в таком роде. Не то чтобы мне было наплевать на все, что творилось в нашей стране, нет, конечно. Но в Новый год, когда мой любимый, совершенно забыв обо мне, горячо отстаивал свою веру в Горбачева и его перестройку, я пришла в отчаяние и все думала, как бы так невзначай обратить на себя внимание, может, он все-таки вспомнит, что сам выписал меня из Москвы. А зачем, спрашивается? Но ничего умного в голову не приходило. Хотелось мне, конечно, повести себя, как Танька с улицы Углежения, топнуть ногой, стукнуть по столу, выругаться матом, но я понимала, что это конец. И тогда я тихонько отползла от стола, ушла в смежную комнату, где стояла елка, и прилегла на красивый светло-бежевый диванчик. Я вдруг страшно устала, как будто из меня выпустили воздух. Ничего, полежу немножко и оклемаюсь. А в столовой продолжали гомонить на политические темы. «Черт бы вас всех подрал, и зачем я сюда приперлась? Из самой Москвы». Я закрыла глаза и тут же заснула. Проснулась, как от толчка, и сразу услышала какой-то разговор. Два женских голоса. Видимо, эти женщины сидели в креслах недалеко от моего диванчика. Они говорили в полголоса, но я слышала каждое слово. Кошмар какой. Весь праздник испортили своей политикой. Так я и знала. Сейчас вообще невозможно стало встречаться со знакомыми. Чуть что, кто-то лезет в бутылку. Наверное, лучше было бы просто лечь спать у себя дома. Вот Никитина нимфетка так и поступила. Я насторожилась, хотя понятия не имела, что такое нимфетка. Ну, ты не права. Она вполне половозрелая особь, только, по-видимому, мало тронутая цивилизацией. И зачем он ее сюда привез? Ну, это более или менее понятно, зачем. Она свеженькая, аппетитная, а Ник стареет. Раньше ему нравились зрелые женщины с шиком, а это пейзаночка. Так, еще одно незнакомое и довольно противное слово. А все-таки странно, что он не уехал на Новый год в Москву. Что ж тут странного? В Москве пришлось бы встречать Новый год с семьей, а он, по-моему, свою Валентину едва терпит уже. Но и на юную подружку тоже наплевал в политическом запале. Боюсь, если дело и дальше так пойдет, наши мужики скоро станут импотентами на почве политики. Кстати, тебе не кажется, что Марет сделала подтяжку? Уж больно хорошо выглядит. Просто у нее новый любовник. Ты не знала? Понятия не имела. А кто? Не знаю. Он не из нашего круга, но я их видела в Питере. В Астории. Картина была вполне недвусмысленная. Особенно зная привычки Марет. О, сейчас будет гусь, этого я пропустить не хочу ни за какие блага мира. А давай девочку разбудим. Жалко ее, пусть хоть гуся попробует. Нет, надо сказать Никите, пусть разбудит ее сам, а то и обидно будет бедолашке. От того, что эти две чужие тетки меня пожалели, мне захотелось просто завыть в голос. Но я сдержалась, решила подождать, что будет. Бабы ушли к столу, и буквально через минуту к моему дивану кинулся Никита Алексеевич. Он встал на колени и поцеловал мне руку. «Танечка, маленькая моя, проснись, пожалуйста, проснись и прости меня, старого дурака». Я решила сыграть в эту игру. Открыла глаза, как будто ничего не понимая, где я, что со мной. «Что? Я спала?» «Да, маленькая моя, ты устала, проголодалась, нервничала, а потом поела и уснула. А теперь пора вставать. Сейчас будет совершенно фантастический гусь. Ты ела когда-нибудь гуся, фаршированного говядиной? Это сказка. Вставай, Соня». Ишь, как он все хитро повернул. Я, видите ли, заснула, а он, благородный рыцарь, просто охранял мой сон. Изворотливый товарищ. Мне было так противно, что я его почти возненавидела. Старый обманщик. К тому же он был здорово пьян. Мы вернулись за стол. Грязные тарелки были убраны, и посреди стола на блюде лежал громадный золотистый гусь, украшенный маринованными яблоками и сливами, окруженный крупной румяной картошкой. У меня потекли слюнки. Хозяин дома, муж великолепный Марет, виртуозно орудуя ножом, быстро нарезал птицу, и в самом деле начиненную мясным фаршем. Запах стоял обалденный. Я попробовала это чудо и ахнула. Фантастика! Вот бы научиться такое готовить. Хотя поди еще в Москве, достань все для такого пиршества. А сколько денег на это надо? Меня сразу затошнило. Я даже ощутила ненависть, классовую, наверное. Но тут Никита Алексеевич спросил. «Ну как? Нравится?» Я посмотрела на него и поняла. Гуси классовая ненависть тут ни при чем. Это его я ненавижу. Ненавижу так, что в глазах темно. Сволочь! Я что, ему кукла? Нет, не нравится, отчеканила я. Если хотите знать, мне вообще все тут не нравится. А больше всего вы. Он опешил. Таня, зачем вы меня сюда приперли? Зачем вызвали из Москвы? Я думала, это будет самый лучший в жизни Новый год. Но такого поганого у меня еще не было. Кто так празднует? С тоски помереть можно. Я вам что, кукла тряпичная? Я уже не могла остановиться. А тут, как назло, за столом стало тихо, и мои слова слышали все. Лучше б я у Райки встречала. Там хоть весело, поют, смеются, танцуют, а тут только пьют, жрут, да политики трындят. Стоило из-за этого из Москвы лететь. И вообще, я хочу уехать. Как отсюда выбраться? Браво, Таня! Захлопал вдруг в ладоши Виталий Витальевич. Молодец, девочка. Умеет за себя постоять. В самом деле, Никита, это черт знает что. Привез девушку, а сам... По-моему, это касается только нас. Ледяным тоном произнес Никита Алексеевич. Он схватил меня за руку. Идем, поговорим. «Это кто тут такой темпераментный?» Раздался вдруг чей-то веселый голос. «Никита Алексеевич, не уводите девушку!» Она такая красивая и совершенно справедливо заметила, что в Новый год надо танцевать. «Позвольте вас пригласить!» Все повскакали с мест. «Матвей! Матя приехал!» раздались радостные возгласы. На пороге стоял молодой парень среднего роста с пышными рыжими волосами и обаятельной физиономией, усеянной веснушками. «Нет, нет, все приветствия и дифирамбы оставим на потом. Сейчас будем танцевать. Марат, музыку!» Он подскочил ко мне с бацем за простяк. Марат включила музыку. Матвей взял меня за руку. «Ну?» Музыка была веселенькая. «Как тебя звать, красавица?» «И откуда ты взялась?» «Звать меня дурочка». «А взялась с переулочка?» «Самокритично», — тряхнул волосами Матвей. «Задолбала старичье?» «Именно». «Ничего, я тебе скучать не дам». «Да уж я поняла». «Слушай, а как отсюда слинять?» «Куда?» «Ну, вообще-то в Москву». «А пока в гостиницу». «Так, переулочек, оказывается, в Москве, а дурочка в гостинице живет». «В какой?» «Черт ее знает, я забыла, как называется, высотная такая». «Высотных у нас две, Олимпия и Виру». «О, Виру, точно, Виру, как туда добраться?» «Отсюда?» «Сейчас никак. Если только такси ловить, да и то безнадега». «А ты как добрался?» «У меня мотоцикл». «Слушай, будь другом, отвези меня туда. Тут же вроде недалеко, мы быстро доехали. А потом ты в Москву уедешь? У тебя билет есть?» «Нет, билета нету. Я только недавно приехала». «К Нику? Любишь его?» «Ненавижу». «Ага, значит, любишь. А все же, как тебя звать?» «Таня». «Слушай, Таня, я бы, конечно, тебя отвез, но не могу». «Почему?» «Принцип у меня такой. Не лезть в чужие любовные дела. Я один раз сделал такую глупость, а в результате схлопотал по морде, причем от обоих, и от женщины, и от мужчины, так что извини. Вон Ник на меня уже волком смотрит. Ну и хрен с ним. Видеть его не хочу». Но тут музыка кончилась, Матвей подвел меня к моему месту за столом, и я увидела, что Никита Алексеевич допивает свою водку, причем из стакана. «Таня, пойдем поговорим, пожалуйста». Он встал, взял меня за руку и почти силой повел куда-то. Оказалось, в прихожую. Интересно, что он мне скажет? Он сорвал с вешалки мое пальто. «Обуйся». «Зачем?» «Надо». Я обулась, застегнула сапоги, а он стоял с моим пальто в руках. «Мы уходим. Туфли брать?» Он вырвал туфли у меня из рук и швырнул под вешалку. Подал пальто и вывел меня на крыльцо. Сам он был в одном свитере. И вдруг сбежал с крыльца, сгреб двумя руками снег и принялся растирать лицо. «Ах, хорошо!» Он снова и снова хватал чистый снег и тер себе лицо. Потом вдруг вскинул руки. «Таня, иди сюда, смотри, какая ночь! А воздух какой, чуешь? Ну иди сюда, не бойся!» Я подошла к нему. «Вы простудитесь?» «Нет. А если простужусь, ты будешь за мной ухаживать?» «И не подумаю». «Умница. Мужики не для того, чтобы за ними ухаживать, а совсем для другого, да?» «Ты зачем приехал?» «Незачем. Много вы понимаете. А приехала, потому что дура. Самая последняя дура». «Дура, говоришь?» «Это хорошо, что дура. Я давно хотел найти себе дуру. Умные бабы меня достали, уже я по горло сыт. А ты маленькая, невозможно красивая дурочка. И я тебя люблю. Пустите меня! Никого вы не любите!» «Много ты понимаешь. Ты еще ребенок, думаешь, почему меня так корежит? Потому что я хочу тебя до сумасшествия. А ты еще девушка. Зачем я буду ломать твою жизнь? Найдешь себе парня под стать, ему и подаришь свою невинность. А я старый хрыч для тебя. Так что же мне? Лечь под первого встречного, чтобы быть с вами, да? Вам так легче будет, что ли?» «Конечно. Тогда никаких угрызений, тогда вы как будто ни при чем будете». «Да ну вас к черту!» Я попыталась вырваться от него, но он держал меня очень крепко. «Что ты сказала? Ты правда хочешь быть со мной? А как вы думали? Я что, маленькая? Только вы все врете про любовь. Какая это любовь? Вы же ничего про меня не знаете». «Почему?» «Знаю, что ты с Урала, из поселка. Как его?» «Фу, забыл. Вы же мне ни одного вопроса нормального не задали. Вы все время про себя самого говорите. Небось, только себя и любите. Задыхаясь от злости, шипела я. На кой ляд вы меня вызвали? Поизмываться захотели? Дура ты! Молчи, я... Он вдруг поднял меня на руки, швырнул на снег, я даже пикнуть не успела. Как он навалился на меня и стал целовать. Дуреха, какая дуреха. Но самое лучшее, самое любимое, я с первого взгляда понял. Знаешь, как я тебя хочу с той самой минуты, как увидел. И ты тоже хочешь, ты тоже сразу захотел, и думаешь, я не понял. Ладно, желание дам и закон. Он все глубже вдавливал меня в снег. Мне уже нечем было дышать, тогда я сгребла снег рукой и сунула ему за шиворот. Он скрикнул, дернулся, и мне удалось вскочить. Он очумело вертел головой, сидя в снегу. «Тань, ты чего? На тебя не угодишь!» И вдруг он начал хохотать, как сумасшедший. Я протянула ему руку. «Хватит! Простудите себе свое хозяйство!» Он вскочил. «Танька, откуда ты такая взялась? Я тебя обожаю, не злись на меня, это называется любовь интеллигента в эпоху перестройки. А ты олицетворяешь собой здоровое народное начало. Солнышко мое, идем в дом, а то и впрямь простудимся. Ты вон вся в снегу и нос холодный. Не хочу я в этот дом, не нравится мне там. Почему? Долго объяснять. А вы идите. Без тебя не пойду, но если ты настаиваешь, мы уедем. Ой, Танечка, милая моя, я сейчас вдруг понял, как мне выйти из положения. Я говорю про свой сценарий, я понял, как надо все повернуть, и это благодаря тебе, ты моя муза. Я уже не могла на него сердиться. А еще я понял, что надо делать сейчас. Мы вошли в дом, он натянул дубленку, замотал шею шарфом. Где твоя сумка? Туфли возьми, распорядился он. Мы уходим. Я обрадовалась, схватила туфли, сумку, надела шапочку. Я готова. Вот и славно. Прощаться не будем. Уйдем по-английски. Мы прошли по аккуратно выметенной дорожке к воротам. Он взял меня под руку. Стоял легкий морозец, градусов 7. Ветра не было, но все же в воздухе ощущалась сырость. А кругом было так красиво. Заснеженные деревья в садах, а за ними огни домов. Это что? Дачный поселок? Да нет, скорее пригород. А куда мы? Куда глаза глядят? Засмеялся он. Нет, правда. Попробуем поймать машину. А нет, пойдем ножками. Тут не так уж страшно далеко до твоей гостиницы. А вы где живете? Ты хочешь ко мне? Нет, просто спросила. Я тоже живу в гостинице, но в другой. Такая маленькая гостиничка. Всего какой-нибудь десяток номеров и принадлежит, представь себе, колхозу имени Кирова. Знаешь такой колхоз? Откуда? Засмеялась я. В этом колхозе делают знаменитые таллинские кильки, шпроты. А какое отношение вы-то имеете к колхозу? Да никакого. Я тут уже 2 недели торчу, переделываю сценарий для таллинфильма. Я написал его вместе с одним эстонским писателем, вот он мне по блату и устроил эту гостиницу. Там тихо и спокойно. А расположена она в самом центре. Стоп! Я опять говорю о себе. Как верно ты это подметила. Вот что. Сейчас ты мне все расскажешь про свою жизнь. Я не могу так ни с того, ни с сего. Тогда я буду задавать тебе вопросы. Идет? Попробуем. Тебе трудно живется? Да нет, не очень. Раньше было хуже. Я сама не заметила, как начала рассказывать о себе. Он слушал внимательно, а мы все шли и шли. А вот и море, вдруг сказал он. Море? Где? Закричала я. Вон там, за соснами. Но я ничего не могла разглядеть за соснами, кроме черноты. И чуть не заплакала от разочарования. Ты что, никогда не видела море? Никогда. Боже мой, бедная девочка, ну ничего. Я свожу тебя к морю летом. Мы поедем в Коктебель, будешь купаться в Черном море. Нет, лучше в Пицунду или в Лиселидзе. Тебе очень пойдет загар, ты хорошо загораешь, правда? Тебе должно очень пойти море. «Нет, я еще весной отвезу тебя в Пярну. Когда цветет сирень, знаешь, в Пярну удивительная сирень, розовая, совсем розовая. Будем есть с тобой копчушки. Ты любишь копчушки?» «Не знаю, не пробовала. Господи помилуй, девочка моя, сколько же приятных открытий тебе еще предстоит в этой жизни». «По-вашему, копчушки — это жизненное открытие?» — засмеялась я. Мне вдруг стало с ним легко и хорошо. «Да, все новое в этой жизни можно воспринимать как открытие. Ты не устала, Танечка?» «Немножко. А нам далеко еще?» «Думаю, за час доберемся. Что-то никто не хочет нас вести». Он обнимал меня за плечи. Идти с ним рядом было удобно. Вдруг я заметила, что мы уже вошли в город. «Ну, еще немного, еще чуть-чуть», — сказал он. «Вон гостиница твоя. Видишь? Уже так близко?» — обрадовалась я, и в то же время у меня замерло сердце. «Что будет дальше?» — он как будто прочитал мои мысли. «Будет так, как ты скажешь», — совсем тихо произнес он. «Ишь, какой хитренький! Как ты скажешь! А разве я могу сказать? Это там, во дворе. Когда я была пьяная и очень злая, я могла сказать что угодно. А сейчас у меня язык не повернется. Но я так хотела, чтобы он пошел со мной. Значит, надо что-то придумать. Таня, не мучайся. Если ты в силах пройти еще немного, мы пойдем ко мне. В моей маленькой гостинице все будет проще. Ты только скажи «да» или «нет». Конечно, да. А дальше была сказка. 3 дня сказки. Никита оказался именно таким мужчиной, о каком я мечтала. Я чувствовала себя абсолютно счастливой и ни о чем не жалела. Только иногда вдруг мелькала мысль, что же дальше. Но я отгоняла ее. Слишком хорошо мне было сейчас. 1 января я города так и не увидела, зато 2-го, когда мы вышли на улицу из его гостинички и очень скоро попали на площадь, я глянула и обомлела. Господи, что за чудо! Это называется Вышгород. Сейчас мы с тобой позавтракаем в кафе «Таллин» и пойдем по городу. Знаешь, как называется та башня? Длинный Герман, а вон та — Кикиндекек. А еще есть башня «Толстая Маргарита», но ее отсюда не видно. Жаль, сегодня магазины закрыты. Я хочу купить тебе что-нибудь на память о Таллине. Тут чудесные вещи бывают в художественных салонах. Танька, я такой голодный. В кафе «Таллин» свободных мест не было. Черт бы побрал этих эстонцев, с утра пораньше сидят в кафе, проворчал он. Мало того, что мест нет, так еще и очередь. Попробуем сунуться в кафе «Москва». Это кафе находилось в 2 шагах, но и там мест не было. Никита пошептался о чем-то со швейцаром, и он пропустил нас на 2-й этаж. К счастью, едва мы поднялись, я заметила, что освобождается столик, и мы поспешили его занять. Нам принесли сосиски с картофельным салатом. Это было необыкновенно вкусно. А потом кофе с разными булочками. Одна лучше другой. И кофе был такой... Я вообще-то не люблю кофе. А тут... Это из-за сливок, объяснил Никита. Здесь особенные сливки. Вообще молочные продукты в Эстонии — мечта. Меня мучило только одно. Как его называть? На «ты»? У меня не получалось. А на «вы» после того, что между нами было, как-то глупо. И я старалась помалкивать, тем более, что он любил поговорить. Только спросила его о доме, где мы встречали Новый год. Это дом отца Морет. Он был министром, но уже давно умер. Сама Морет очень известная художница, полуэстонка, мать у нее русская. А муж тоже полукровка, он писатель, кстати. Хороший. Его здесь не очень печатают, больше за границей. Хотя он пишет в основном о природе, никакой политики. Странно, конечно. А Матвей — его младший брат. Потрясающий талантливый математик. Я их всех давно знаю и уже не раз встречал с ними Новый год. А впрочем, ну их всех к черту. Еще булочку хочешь? Нет? Тогда пошли. Таллин ждет. Мы вышли из кафе. Он на минутку задумался, куда идти. «Начнем, пожалуй, с Ратушной площади. Когда мы туда пришли, это было совсем близко. Я вдруг воскликнула. «Ой, я это видела!» «В кино. Наверняка и не раз. Еще по телевизору, когда погода передает». «Ах, черт, нет фотоаппарата!» — огорчился Никита. «Поснимать бы тебя тут на память. Но ничего. Я попрошу у Матвея, у него есть». Мы гуляли по улицам. Он много рассказывал об истории Таллина. С Вышгорода показал мне море. У меня слегка кружилась голова, когда мы стояли у парапета, но он обнял меня за плечи, и я поняла, что голова идет кругом не от высоты, а от счастья. Потом мы спустились в какой-то подвальчик, пили там горячее красное вино. От этого вина я вдруг протрезвела, как это ни странно звучит. «Никита Алексеевич, мне...» «Это еще что такое? Какой я тебе теперь Никита Алексеевич? Чтоб я больше этого не слышал. Так что ты хотела сказать?» «Что у меня сессия на носу. Мне, наверное, надо в Москву». «Послезавтра поедешь. А я еще задержусь на неделю», — вздохнул он. «Надо довести все до конца, а в Москве уже браться за свое. Надеюсь, теперь работа пойдет». Меня тогда в снегу вдруг осенило. Очень плодотворная мысль. И все благодаря тебе, моя девочка. А что касается сессии, я вот хотел тебя спросить. Ты твердо уверен, что хочешь быть геологом? Что я могла ему ответить? В этот момент я была твердо уверена только в одном — своей любви к нему. А на все остальное мне было наплевать. И на геологию в том числе.